Жизнеописание. Жития святых — ничто иное, как жизнь Господа Иисуса Христа, повторенная и продленная в каждом святом в большей или меньшей степени. Преподобный Иустин Чилийский, Попович. Фомислав Штрбулович в монашестве Фадей родился 6 октября 1914 года, в день святого апостола Фомы, в честь которого и был назван. Даты в жизнеописании указаны по старому стилю. Его родители были крестьянами из деревни Витовница, которая находится недалеко от городка Петровац на реке Млава. Фома был рожден недоношенным 7-месячным младенцем на городской ярмарке. Крестили его сразу же по рождении, так как боялись, что ребенок не выживет. Он едва подавал признаки жизни. Мальчик открыл глаза только после святого крещения. С детства он был хрупкого телесного сложения и слабого здоровья, и позже в монашестве часто смиренно шутил на свой счет, говоря: «Что из меня могло получиться, если я на ярмарке родился?» Детство маленького Фомислава в бедной деревенской семье в военные и послевоенные годы было трудным. Он рано потерял мать, и в родном доме вместо тихих и нежных слов матери слышались голоса сначала первой, а потом и второй мачехи. Мальчику с восприимчивой ранимой душой, которая, защищаясь от грубости окружения, жила в собственном внутреннем мире, пришлось испытать много боли и печали. Случалось и так, что он с коркой хлеба в кармане часто убегал из дома. Фома сильно отличался от остальных деревенских детей и внешностью, и характером, и здоровьем. Это был его крест. С тех пор, как он себя помнит, он не мог есть пищу, приготовленную на масле, не пил молока, не ел яиц и мяса. Его ругали, пытались кормить насильно, но его организм не принимал никакой пищи животного происхождения. До своих 16 лет ел в основном хлеб, огурцы и лук. По милости Божией он пришел на этот свет, как на чужбину, чтобы с детства поститься и хранить девство. Детство будущего отца Фадея очень напоминало невеселое детство преподобного Амвросия Оптинского. Ребенка часто бронили и высмеивали, считали неспособным к труду и вообще никчемным в жизни. Нередко ему с презрением говорили: «Ни на что ты не годишься, посмотри на Меладина», кто-то из его ровесников, «как он помогает отцу, а ты даром ешь хлеб». Эти слова так больно ранили сердце маленького Фомислава, что он убегал в поле и молился Господу об утешении, чтобы Господь сделал так, чтобы и он когда-нибудь на что-нибудь сгодился. Его постоянно мучил страх, что старшие будут им недовольны, и этот страх никогда не отпускал его. Без сомнения, детскую душу Фомислава угнетала скорбь, что его отец, незлобивый и спокойный человек, не защищал его и не относился к нему так, как ждало его детское, жаждущее отцовской любви сердце. «Я переживал, что он женился после маминой смерти, и у него родилось еще 2 детей. А еще больше переживал, когда он женился и в 3-й раз, после смерти 2-й жены. А он, бедный, женился, чтобы в доме была жена, которая бы занималась детьми. И из-за этой мысленной войны с отцом я долго не мог духовно расти». Еще в детстве Господь начал открывать Фомиславу тайну внутренней жизни, необходимости собирания мыслей, борьбы с рассеянностью ума, тайну, которую он опытно поймет лишь спустя многие десятилетия подвижнической жизни. «Когда я был маленьким, я много размышлял обо всем. В детстве я обращал внимание на мысли, но, состарившись, вижу, что еще не достиг той ступени, на которой был ребенком, потому что сам Господь просвещает детей. Я замечал, что пока другие дети играют, мои мысли где-то далеко, и это плохо. Я говорил себе, что должен присутствовать здесь мысленно, должен быть сосредоточен на своем занятии. Но напрасно, мысли постоянно убегали. В те годы в чутком сердце мальчика рождается ощущение чуждости этому миру, в котором царят печаль и боль, и тайное желание избавления от суеты мира, желание полностью посвятить себя Богу, искать радости и утешения только в Нем, тихом Господе, единственном утешителе своих страдальцев. Когда я увидел, что родители, близкие, друзья и все остальные не приносят ничего, кроме боли, обид и ран, я решил больше не жить для этого мира, а посвятить краткие дни до смерти Господу. Я понял, что у меня нет никого в этом мире, кроме Бога. С другой стороны, Господь просветил разум мальчика, что вся земная жизнь — только служение, и другой жизни, кроме служения, в долготерпении бед и печалей, нет. Я с детства понимал, что существует служение. Родители служат детям, дети служат родителям. И тогда мне пришла мысль, что если один служит другому, то и я хочу служить Богу, потому что Он над всем. Вот так призвал меня Господь с малых лет. Хотя детство и ранняя юность старца Фадея по промыслу Божьему были украшены цветами поздней осени, а не животворящей весны, он всегда с неизменной любовью говорил о своей матери, от которой, по его словам, он унаследовал душевную ранимость, и о своем отце, мирном, тихом, кротком человеке необычайной доброты, подчеркивая, что до сих пор страдает из-за того, что мысленно обижал отца. На протяжении всего духовнического служения, оплакивая этот свой юношеский грех по отношению к отцу, старец, наученный собственным горьким жизненным опытом, будет говорить своим духовным детям о ключевом значении мысленного и деятельного послушания родителям по плоти, потому что они после Господа — наше величайшее сокровище на земле. После окончания средней школы с отличием Фомислав пошел учиться в торгово-ремесленное училище на портного, поскольку не мог заниматься земледелием по физической слабости. Но не преуспел он и в портновском ремесле, вновь перетерпев и здесь много обид и грубости. Вскоре он заболел туберкулезом. К 18 годам, 1932 год, Фомиславом полностью овладел вопрос о смысле жизни. В глубине его сердца разгоралось желание уйти в монастырь. Он пишет письмо в монастырь Горняк с просьбой принять его туда послушником. По промыслу Божьему ответа не было полгода, и то, что произошло за этот период, решающим образом повлияло на дальнейшую жизнь будущего подвижника. Болезнь принимала все более тяжелую форму, и лечение в больнице стало необходимостью. Фомислава поместили в белградскую больницу на Дедине, район Белграда, где он находился 47 дней. Состояние его оставалось тяжелым. Тогда был собран консилиум, который решил применить очень сложную и болезненную терапию — накачивание легких сжатым воздухом, соединенным с лекарствами. Прогноз врачей был суровым — без такого лечения больной не проживет больше 5 лет. Приняв такой диагноз, как недвусмысленный знак и призыв Божий отрешиться от этого мира и жизни, Фомислав отказывается продолжать лечение, под собственную ответственность уходит из больницы и полностью предается в руки Божьи. Понимая, что не позже, чем через 5 лет, то есть до 1937 года, он, скорее всего, умрет, юноша принимает решение посвятить последние 5 лет жизни одному Господу, живя в монастыре. Никому ничего не сказав, не встав на диспансерный учет, не предупредив отца, я поехал в монастырь Горник, чтобы поговорить с настоятелем. Он объяснил настоятелю свою жизненную ситуацию, сказал, что не проживет больше 5 лет и хочет отдать их Богу, живя в смирении, покаянии и молитве. Чудесным промыслом Божиим при разговоре Фомислава с горняцким игуменом Серафимом, русским монахом, который спустя 3 года постриг его в мантию, присутствовал какой-то русский старец-монах, Богом посланный издалека, как когда-то юному Растко, будущему святому Савве. Мудрый валаамский старец на следующий день сам подошел к юной богожаждущей душе и сказал: «Я вчера слышал твой разговор с настоятелем. Ты не найдешь ни в одном из здешних монастырей того монашества, каким ты себе его представляешь. Такое устройство есть только в монастыре Милькова. Там собрались русские монахи, бежавшие из валаамского монастыря в Финляндии. Ты должен идти туда. Там ты найдешь то, чего ищет твоя душа».